Я не видел ее 2 дня. Она либо дулась, либо не заставала меня в палате. Я вытерпел несколько изнурительных обследований, которые призваны были определить, как прогрессирует Бафор. Оказалось, что состояние скорее стабильное, с тревожным подскоком показателей в районе суставов, сердца и мозга, в чем не было ничего нового. Меня вернули в палату номер 415, вылизанную как операционная, и команда принялась комментировать результаты, забыв о пациенте и раскладывая на кровати бумаги, снимки, диаграммы и графики. Всех удивляли ослабление боли и улучшение рефлексов. «Это нелогично», — ворчал доктор Шрек. Я ответил, «Мне жаль вас разочаровывать, но мучиться меньше уж точно лучше, пусть и в ущерб логике». Он повернулся к Фату. «Вы уверены, что он перестал использовать морфий?» Она подтвердила, и он нас покинул, велев ей быть очень бдительной. А когда вернулся за ручкой, забытой на кардиограмме, счел нужным объяснить, что это не наказание. «Мы поняли», — недовольно бросила в ответ Фату. Он положил пухлую ладонь мне на голову, наклонился и прошептал: «Поделишься секретом?» Не дожидаясь ответа, он кивнул на 2 книги, лежавшие на тумбочке. «Учишься делать мед? Молодец. Очень полезно разнообразить свои занятия. Я делаю макеты самолетов». И он удалился, исполнив врачебный долг. Фату наводила порядок, что-то недовольно бурча. И я спросил, как бы между прочим, «Когда вернется Франсина?» «А кто это?» Глаза у нее были честные-пречестные. Я добавил напряжение и поинтересовался, что ей говорит это имя, о чем напоминает. «О муке. Да-да, вот так. И времени, когда я имела право печь пироги. А теперь съела кусочек твоего именинного торта, и сахар подскочил, как сволочь». Ее голос звучал фальшиво. Она удалилась, не закончив уборку. Когда в дверях показалась любительница обуви с бубенчиками, я только-только начал приходить в себя после бесконечных процедур и смотрел по телевизору прогноз погоды. Мисс Метео сообщила, что 6-е вымирание всех видов существ и растений случится раньше предуказанного срока из-за таяния вечной мерзлоты. «Этот замерзший почвенный слой», — читала она с телесуфлера, — «связывает миллиарды тонн метана. Если они выбросятся в атмосферу, планета взорвется». Слева от мини-юбки теледивы гигантские пузыри газа взрывались на поверхности Сибирского пруда. «Выключи», — велела клоунесса. «Я имею право знать, что происходит или нет?» «Это не решит проблему. Напихивай с плохими новостями, ты умножаешь их количество». «В чем тогда решение? Закрыть глаза?» «Да, чтобы не ослепнуть. Чем чаще повторяешь, что Земля разогревается, тем меньше помогаешь ей остыть. Хочешь помешать катастрофе? Радуйся, что почва снова замерзла». «Ясненько. Я радуюсь фантомной реальности». «Совсем наоборот. Радуясь, ты даешь ей жизнь». «Что за фигня?» «Тот же способ, который ты используешь, когда посылаешь доброжелательные картинки пациентам, пчелам или своим органам». «То есть?» «Ты решаешь проблему, предупреждая ее исчезновение. Если конкретнее, ты посылаешь себя в пространство-время, где она не существует». Я уменьшил громкость, а она взялась уточнять тоном жизнерадостной пройдохи. «Лучший способ добиться результата — радоваться его достижению в превентивном порядке». «Неужели? И можно не молиться?» «Ты не молишь, а благодаришь. С радостным облегчением перемещаешься в будущее, где не было мегавзрыва метана, а потом переносишь последствия этого будущего в настоящее, которому придется подчиниться». «С чего бы?» «С того, что благодарность — путеводнее надежды». Я не нашелся, что ответить. Лучше сыграть по ее правилам, чтобы закончить разговор. «Итак, я подмораживаю». «Будь так любезен, снизь Сибирь на 5-6 градусов». «И что мне делать? Благодарить паковый лед за то, что перестал таять?» Она выдержала мой взгляд, хоть и была раздражена насмешливым тоном, несмотря на все доказательства эффективности, которые якобы меня наделила. Можно подумать, у меня было время попривередничать. В ее глазах я видел, как мало недель мне осталось жить и как она жаждет использовать их с пользой для дела. «Ты, само собой, можешь поговорить со льдом, и он ответит, прикинувшись состоянием твоей души». «Класс! Что ты нюхаешь своим фальшивым носом?» «Уж точно не морфий. Туше». Она сходила в комнату отдыха медсестер, вернулась с пустым ведерком для льда и поставила его под кран раковины. Я спросил, как бы между прочим, «Фату тебе его дала?» «Там никого не было». Я обошелся без комментариев. Она протянула мне зеленый пластмассовый сосуд. В центре и по бокам во всех отделениях было по миллиметру воды, остальные пустовали. «Ты проделаешь опыт. Пошли в правую часть любовь и благодарность. Игнорируй срединную. Остальным пусть достанется вся твоя ненависть». Протокол показался мне еще более сложным, чем с роботом на колесиках. Что она хочет продемонстрировать? Думает, оскорбленная вода замерзнет медленнее, чем обласканная? Она дала мне 2 минуты, чтобы сконцентрироваться, потом поставила ведерко в холодильник и напомнила, что теперь я должен охладить 11 миллионов квадратных километров в Сибири. «Продолжай тренировать благодарность. Она будет тем действеннее, чем веселее и радостнее станет. Сам увидишь». Я, не споря, закрыл глаза и начал радоваться. «Есть!» Лед затвердел. «Я остановил утечку газа. Выпьем за удачу!» Мы возвращаемся издалека и обещаем больше не разогревать климат своими гадкими выбросами и другой подобной дрянью. Чтобы не чувствовать себя полным болваном, я говорил себе, что уж на этот раз, если добьюсь результата, о нем сообщат пресса и телевидение. Из сна я был вырван клоунессой. Левой рукой она трясла меня за плечо, в правой держала ведерко. «Гляди, что ты сделал, Тома!» — ее глаза сияли. «Теперь понимаешь, какой властью обладают твои намерения?» «Мы взяли воду из-под крана, хлорированную, заведомо неспособную превратиться в красивые кристаллы, как родниковая, и ты воссоздал гармонию, послав ей свою любовь, а в этих 3 отделениях подкрепил химические изменения силой ненависти. Видишь, какие странные, изломанные, неполные формы получились. Вода, которую ты игнорировал, превратилась в самый обычный лед». Я сравнил 3 зоны и не заметил особой разницы, но решил пощадить ее энтузиазм и попросил доказать, что это не случайность и не какой-нибудь дурацкий фокус. Она вытянула из-под подушки компьютер, положила его передо мной и сказала: «Напечатай эмото, эмото, кристаллы, ангел». Не тратя времени на вопросы, я написал 3 слова в гугле, и на экране появилась картинка. Идеально симметричная хрустальная звезда с 6 лучами получилась из воды из-под крана в емкости с надписью «Ангел». Клоунесса рассказала, что автор опыта, японец, всю жизнь замораживал воду, обработав ее мыслями людей, музыкой, фотографиями разных мест, признаниями в любви, словами ненависти. Доктор Эмота утверждает, что каждый раз красота или уродство получающихся кристаллов становится отражением эмоциональной информации, которую уловила жидкость. «Хочу тебе напомнить, Тома, что тело человека на 70% состоит из воды. Это объясняет характер отклика на твое ментальное воздействие. Если как следует потренируешься, сумеешь бороться с голодом на планете». «Превращать воду в стейки? Нечего стебаться. Однажды ты, возможно, достигнешь уровня Хосе Кармена Гарсии Мартинеса». «Ух ты! А кто это?» «Неграмотный мексиканский мальчик, выращивающий кочаны капусты весом 50 килограммов и снимающий 100 тонн лука с гектара при норме 15. Без удобрений, без полива, только с помощью любви. Парнишку тестировали в университетах разных стран, причем проверяли не только урожайность. Даже биолаборатория Музея естественной истории в Париже подтвердила исключительный вкус его продуктов. «Ты его учила?» Она подмигнула. «Охлаждающая встреча будет проходить каждый день в полдень по французскому времени. Не опаздывай, 8013 источников должны объединить свои силы и направить их ко льдам Сибири в одно и то же мгновение. Вы будете действовать, как во время операции с большим барьерным рифом и деревом легавого». Я судорожно вцепился пальцами в простыню. «Ты задействовала 8012 человек ради моего отца?» «Само собой. Можно в одиночку изменить общую реальность, но начинающему это делает намного труднее. Особенно, если речь идет не о событии как таковом, но о сознании, выдавшем лжесвидетельство. Полдень тебе подходит?» Я не ответил. Мысль о тысячах незнакомцев, пытавшихся обелить папу, потрясала и смущала душу. Я чувствовал себя обязанным и не мог отказаться действовать вместе с ними. Клоунесса нарушила молчание, спросив, знаю ли я, кто такой Атлас. «Мужик, обреченный держать планету на спине. Отец каждый вечер рассказывал мне какой-нибудь миф». «Поздравляю, роль твоя». «Не вижу связи. Атлас взбунтовался против богов и получил пожизненное наказание». «Твой случай, Тома, но твой бунт — не причина твоего наказания, а источник энергии, из-за которой тебя выбрали. Если поставлена задача поддержать жизнь на планете, нет средства сильнее, чем отказаться умирать самому. Повторяю, держи все под контролем и помни — в полдень». Трудно сохранять хладнокровие, когда знающая вас как облупленного незнакомка демонстрирует такую степень доверия. Я проверил, ее Хосе Кармен действительно существовал и был известен в соцсетях. Все фрукты и овощи земли, испытавшие на себе его чары, становились огромными и сочными. Он заявлял, достаточно слушать растения и отвечать им, лучшая подкормка — беседа. Сразу после разговора с клоунессой я загрузил в компьютер книгу доктора Эмота «Скрытые послания воды», и последние сомнения принялись стремительно таять к середине утра. Без 5:12, как только кинезитерапевт закончил с моими ногами, я закрыл глаза на дождь за окном, спроецировал сознание на сибирский пейзаж и вступил в диалог со льдом. Он ответил, и я почувствовал, как по затылку побежали мурашки. Так обычно чувствует себя человек, когда заболевает. Лед поведал, как трудно оставаться твердым и блокировать газ. Я ответил, у тебя получается. Мы благодарны за твои усилия. Продолжай. Все гордятся твоим успехом. Мы радуемся и любим тебя. Я вступил в игру. Она стала для меня наркотиком, этаким виртуальным морфием. Я с нетерпением, как фрукты и овощи, ждал привычных поздравлений, мою дозу укрепляющего. На сколько градусов удалось снизить температуру почвы, я не волновался. Знал, что все сделал правильно, и настоящее должно подчиниться. Клоунесса заявилась во второй половине дня в промокшем плаще и ошарашила меня двумя фразами — «Из-за тебя треть Сибири осталась без газа. Он перестал поступать по необъяснимой причине. Ты должен научиться точнее направлять ментальную энергию, цыпленочек. Ничего особо страшного не случилось. Главное, что ты тренируешься, а хозяева газопровода переживут». Сейчас она совсем не казалась милой и словно бы мстила неблагодарному человечеству, используя подручного неумеху. Точно так же клоун, не сумевший никого рассмешить, выходит на улицу и равнодушно наблюдает, как шапито рушится на голову зрителей. Запомни вот такой положительный момент. Твое чувство радостной благодарности подействовало на подземную циркуляцию газа, хоть ты и ошибся газом. Я с трудом сглотнул и спросил: «Почему ты считаешь, что вляпался я один? Нас ведь, кажется, 8013 человек». «Не прячься за чужими спинами. Я соединила вас для совместных действий, как телефон с компьютером. Вы теперь делитесь данными, у вас общие действия и общие ошибки. Каждый — ментальный солдат мощностью 8013, ясно? Иногда ты возглавляешь миссию, но бывает, что вас посылают для усиления миссий других». «Почему об отключении газа не говорят в выпусках новостей?» «А ты как думаешь?» Я не отводил взгляда и впервые вынудил ее опустить глаза. «Ладно, я заливаю. Ты не взорвал газопровод, но и температуру не понизил. Мне просто захотелось проверить уровень твоей вовлеченности. Хорошо, что ты болеешь за дело, хотя из-за недостатка веры наносишь урон стойкости духа товарищей. С тех пор, как я задействовала их в операции «Сибирь», температура почвы уже упала на 10 градусов, и речи о замедлении темпа быть не может. Завтра продолжишь, будет другая миссия». «Новое мошенничество?» «Я не дурю тебе голову, а подгоняю. Трясу, чтобы высвободить энергию. Перед лицом огромной проблемы нужно мобилизоваться и действовать по всем направлениям, поскольку все связано, здоровяк». Она протянула мне телефон и посоветовала посмотреть «Earth Song», а, заметив отсутствие реакции, уточнила: «Клип Майкла Джексона, знаешь его?» Я ответил, что он темнокожий по рождению, выбеливший кожу, чтобы пятна от витилиго, болезни кожи, при которой происходит депигментация, были не так заметны. Она сует мне под нос ролик с клипом. Сладенькая мелодия льет на мир гармонию в окружении диких животных и деревьев. Потом все вокруг темнеет. Гигантский ковш экскаватора зачерпывает горящую землю, на которой умирают звери, а певец цепляется за почерневшие стволы, борясь с порывами ветра. Он выкрикивает свой протест, оркестр звучит все более нервно, деревья распрямляются, дымы втягиваются назад в заводские трубы, животные воскресают, и жизнь возвращается в первозданный лес. Я спрашивала о песне, а не об исполнителе. Когда отзвучали последние ноты, я почувствовал незнакомое волнение, нечто среднее между надеждой и гневом. Спросил: «И что он хотел сказать?» «Что мысли способны все изменить, Тома. Сплав ярости, отречения и веры — единственный способ защитить землю от безумия землян. Ты ведь уже получил доказательства моей правоты?» Я не ответил. Она положила телефон и поинтересовалась: «Что на тебя подействовало сильнее всего?» Я описал отпечатавшуюся в мозгу картинку. Мертвый слон, когда вырванные клыки отросли, и он встал на ноги у пересохшего озера, наполнившегося водой. Красиво, но это всего лишь обратная перемотка. «Как думаешь, от чего он умер? От жажды? Или чего-нибудь похуже? Браконьерам проще всего отравить источник, куда приходит на водопой стадо, а слонам остается ждать агонии и сволочей с циркулярной пилой. Деньги от контрабанды слоновой кости идут террористам, то есть гибель животных способствует убийству людей. У тебя два решения. Ты либо на расстоянии информируешь слонов, что пить воду смертельно опасно, либо отправляешь браконьера в воду, которую они отравили. Они глотают раз, другой и тонут. Это твое ментальное упражнение на сегодняшний день. Выбирай». Я ответил, что вариант «Б» мне нравится. Клоунесса уточнила, что в плане психической энергии легче посылать сос-сообщения слонам, чем подламывать доски моста под сапогами человеческих хищников, но выбрать между приложенным усилием и поставленной целью должен я сам. Есть промежуточный вариант. Браконьеров спасают от утопления их могучие жертвы. Новость об этом потрясает весь мир. Принимаются драконовские меры защиты, что позволяет остановить бойню. «Не проще послать слонов к браконьерам, чтобы они их затоптали, прежде чем воду отравят?» Она посмотрела на меня с задумчивым восхищением, и это согрело мне сердце. поступи по своему разумению, Тома. Но такое решение будет не проще, а сложнее. Понимаешь, убивать по предупредительному принципу — извращение, которого не ведают дикие звери. Чтобы они послушались, чтобы согласились совершить насилие над собственной природой, убив людей, еще ничего им не сделавших, тебе придется быть чертовски убедительным. Ладно, пока. Я закрыл глаза, чтобы мысленно проработать сценарий. Урок был усвоен, но сомнения остались. Я отказался от мысли переместиться с опережением до события, чтобы его осуществить, и сочинял репортаж на потом. Стадо слонов нападает на автомобиль браконьеров, тот переворачивается, и из него выпадают канистры с ядом. Чтобы реальность подчинилась, я придумал фейковые новости. Дело было за малым — превратить их в подлинные. В конце дня явился техник и забрал телевизор, потому что папин банк отказал в последней выплате. Я воспринял это как знак и продолжил работать над фейковым репортажем, не позволяя себе заглянуть в интернет. К 19:00 изображение стада, топчущего внедорожник браконьеров, впечаталось в мозг, как выпуск новостей, идущий в режиме нон-стоп. Я разделил его с 8012 коллегами и чувствовал себя переполненным энергией. Скажу больше, мне казалось, что спасенные слоны жаждут помочь мне снова заморозить тающую вечную мерзлоту. И я вернулся из Африки в Сибирь. Заснуть не смог, стал чередовать географические широты и полночи чихал то от холода, то от зноя. На следующий день, заглотив лекарства и совершив все туалетные процедуры, я вышел в Google и напечатал «слоны», «браконьеры». Ключевые слова отослали меня на сайт «Молодая Африка», где я сразу наткнулся на репортаж о том, как на западе Танзании слониха спасла от утопления браконьера, протянув ему хобот. Егеря сразу обнаружили, что этот человек упал в воду, когда сыпал яд в пруд, и арестовали не только негодяя, но и всю банду его сообщников. «Ну вот!» — воскликнула явившаяся Мария Клоунесса, когда я третий раз смотрел репортаж. «Твои ментальные картинки были приняты, даже те, которые ты сам не оценил по достоинству, и животные выбрали твою сторону». «Все так». Или иначе. Она могла узнать эту новость до того, как втянула меня в игру. Так все же было и в истории с Платаном, оправдавшим моего отца, и в приключении с пчелами, сварившими шершня. Она нарочно подключала меня к тем случаям с уже известной развязкой, чтобы приписать заслуги своему «солдату» и заставить поверить в реальность обретенной власти. Мы ходим по кругу. Что до охлаждения Сибири, она рассказала, что команде удалось снизить температуру на 10 градусов. При этом, если верить посетителям форумов, подморозили почву вовсе не наемники-клоунессы, а возвращение в опустошенные варварской охотой леса животных-эндемиков. Бизоны, медведи, якутские лошади — аборигенная порода, морозоустойчивая, имеет подшерсток и шерсть длиной 8-15 сантиметров. Стали топтать снег — уничтожили эффект термоизолянта, и зимний воздух смог, как прежде, проникать вглубь почвы. Пока что опыт проведен на ограниченной территории, так что придется как следует потрудиться, чтобы помешать метану вырываться в атмосферу. Главную роль сыграют тысячи животных, а не 8013 пациентов отделений паллиативной медицины, играющих перед смертью в учеников-чародея. Она выслушала мою реплику, не моргнув глазом, и отвергла ее, щелкнув подтяжками. «Я говорю не о заклинании, не о волшебстве, Тома, а о всех, кто наделен энергией терминальной фазы болезни и питающих ремиссий, и призывая визуализировать результат и порадоваться ему. Вселенная, силы природы, животный инстинкт или действия вдохновенных личностей — запустят процесс, которому вы дали начало ментально, вот и все. Вы не гуру, заговаривающий материю, не алхимики, превращающие свинец в золото. Вы музы, по мере сил распространяющие идею, ясно? Клеткам вашего организма это полезно в равной степени с планетой. Чем больше отдаешь, тем сильнее становишься. Знаешь, сколько безнадежных больных я потеряла с тех пор, как занялась рекрутингом? Она делает театральную паузу. Восьмерых. Меньше 1% на 1000. В палату заглядывает мой кинезитерапевт и предупреждает, что в 403-й палате проблемы с дыханием, и мной он займется завтра. Он тоже не отреагировал на присутствие клоунессы, даже когда она сказала спасибо. Она второй раз за все время явилась утром, в разгар медицинских процедур. И это никак не повлияло на поведение персонала, полагающего ее невидимкой. Как только дверь закрылась, она продолжила перечисление своих потерь. Из восьмерых четверо скончались от медикаментозной несовместимости, трое опустили руки, чтобы облегчить жизнь близким, последний прислушался к мнению своего доктора, отсоветовавшего ему утомлять голову, и оказался беззащитным перед стафилококком из больничного кондиционера. Когда дух сдается, тело следует его примеру. «Спаси для меня землю, Тома, и спасешь себя. Так это работает». Тут гордость взяла верх над надеждой, теснившей мне грудь. «Твой шантаж не подействует, клоунесса, и в жалости я не нуждаюсь». «Это не жалость, кретин, а вложение». «Что-что?» «Что слышал? Вложение, долгосрочное. Ты станешь самым одаренным из моих целителей и доживешь до глубокой старости». «Откуда ты знаешь?» «Да оттуда, что буду нуждаться в тебе очень долго. Все энергии, которые ты копишь с тех пор, как счел себя конченным человеком, изгнаны тем, что ты развиваешь благодаря мне и требуют передачи, иначе ты лопнешь. В тебе слишком много жизни, понимаешь? Как будто твой мозг считает, что тебе уже 1000 лет». Я взял 3-секундную паузу. Потом заявил, что в этом смысле ей лучше бы рекрутировать Максима из 403-й палаты. Она опустила глаза. «Максим мне не подходит, Тома. Но не из-за ускоренного старения, вовсе нет. Он покинул реальный мир и погряз в видеобитвах. Он решил следовать правилу игры, дающей иллюзию победы над виртуальными опасностями. Максим отключился от потребностей Земли. Можно заставить его измениться». Она коснулась моего плеча и сокрушенно покачала головой. «На это у нас нет времени, милый. И у него тоже. Единственным подспорьем после смерти друга станет твоя боль. Если ты в память о нем обратишь ее во что-нибудь стоящее, готовься». «Подожди. Ты все время твердишь, что я способен все изменить. Так научи меня целительству». «Не имею права». «Кто тебе запретил?» «Сам Максим. Я не имею права исправлять сценарий, написанный еще до его рождения. Возможно, смягчить последствия болезни, запрограммированные в узколокализованном порядке, как только их цель достигнута. Но от линии жизни человека отклоняться нельзя». «Сдохнуть от старости в 14 лет — это, по-твоему, линия жизни? Нужно быть совсем безмозглым, чтобы выбрать подобную судьбу. Или очень храбрым. Чем мы отличаемся друг от друга? Почему мне ты помочь можешь, а ему нет?» «Ты неосознанно придумал себе смертельную болезнь из-за отца в пользу отца, чтобы дать дорогу его новой возлюбленной. Он теперь в безопасности, значит, твоя болезнь бессмысленна и может быть исцелена». Меня потряс этот жестокий анализ. Ноги и правда стали отказывать, когда папа представил мне Беренис. Я чувствовал, что он не только счастлив, но и винит себя за то, что готов пожертвовать их отношениями, чтобы не видеть упрека в моих глазах. «Твой Максим проводит эксперимент концентрированной краткости своих дней из-за предыдущей жизни, проведенной в абсолютной лени». «Как ты узнала?» «Я подключаюсь к нему через тебя, как хакеры, получая доступ к жесткому диску, к истории вопроса. Он был бесполезным сиборитом, который в последний раз не воспользовался отпущенным ему временем, а теперь вернулся как метеор, чтобы понять истинную цену существования. Его реинкарнация — не более чем обновление с исправлением. Я не перебиваю собеседницу, погрузившись в собственные мысли. Вспоминаю, как воскрес папа, когда понял, что может любить новую женщину. Беренис — биохимик. Она создала генно-модифицированную бактерию, пожирающую и переваривающую токсичные отходы ветряков, которые без нее невозможно уничтожить. Папа познакомился с ней на экологическом конгрессе, где он выступал против этих вентиляторов с до смешного маленькой отдачей, которые живут недолго, но их вторичные эффекты катастрофичны для домашнего скота, птиц, морской фауны и климата. Их газовые изоляторы создают парниковый эффект, подобный воздушному сообщению. Не говоря уж о сведении амазонских лесов. На каждую лопасть идет 150 кубов экзотического бальзового дерева, идеального в силу своей легкости. Пластины из него помещают между двумя слоями карбоновых волокон, как в сэндвиче. Уничтожать леса, чтобы гонять туда-сюда воздух. Это худшее извращение рыночной экономики разоблачал папа, открыто воевавший с ветряными мельницами. Журналисты прозвали его Дон Кихотом Ветряковским. Беренис влюбилась в него с первого взгляда. Он сопротивлялся 3 недели из-за меня, а потом перестал брать с собой в экспедиции. Официальная версия — нежелание нарушать учебный процесс. Я прозябал в интернате, а они путешествовали по миру, от одного ветряка к другому, посыпали вышедшие из употребления лопасти бактериями, которые не давали им тысячелетиями загрязнять почву. Так все и шло до того дня, когда я утратил способность передвигаться. И вот в чем вопрос. Если я и впрямь разбудил в себе синдром Бафора, как считает Клоунесса, было ли это сделано, чтобы развязать им руки, или с целью избавиться от чужачки? Это произошло сразу после того, как мне поставили диагноз. Папа превратился в сиделку, а Беренис нашла другого спутника. «Не отвлекайся, Тома. Я чувствую, что ты где-то витаешь». Подавив слабое раскаяние, я говорю, что она не права насчет Максима. Поручи ты ему лечить землю, он обрел бы цель. «Ничего подобного. У него появились бы сожаления. Агония стала невыносимой. Пусть уйдет разгневанным, брюзгливым мизантропом. Переход совершится легче». Голосок у Марии Клоунессы ангельский, тем сильнее шокирует меня жесткий тон. Я из последних сил сдерживаю желание вцепиться ей в волосы и притворяюсь, что отступаю. «Не хочешь Максима? Ладно. Но я должен знать, с кем работаю. Свяжи меня с 8012-ю. Ты соединяешься с ними дважды в день, в полдень и в 19:00. Я не о том. Пришли мне их файлы». «Чего ты хочешь? Подружиться с ними в соцсетях? Обменяться мнениями о поручениях, фотографиями, лайками? Забудь. Мне не нужны индивидуальные связи между вами. Подразделения скомпрометируют групповой эффект». «Чушь! Футбольная команда действует слаженно, если игроки знают друг друга». «Может и так. А теперь представь, что ты влюбился в одну из участниц команды и начал ревновать ее к остальным. Действующая цепь, которую я с таким трудом создала, порвется. Разве не так?» Я выдерживаю ее взгляд и произношу тем же резким тоном. «Так. Или же ты мифоманка, и в твоей команде нет других игроков, кроме меня?» Несколько секунд мы сверлим друг друга взглядом. Потом она вздыхает и улыбается уголком рта. «Хорошо. Давай все проясним, Тома. Мощная способность к действию, которую я подпитываю в тебе и твоих коллегах, сравнима с пчелиной. Каждый из вас подобен нейрону мирового мозга. Таков разум улья, действенность его интеллекта. А мозг — это ты». «Да, я. Вы сами выбрали меня, как пчелы-царицу. Я развиваю ваши умственные способности и вашу групповую стратегию, вашу власть над миром и ваше благополучие. А теперь Если предпочитаешь убеждать себя, что действуешь один, флаг тебе в руки. Это ничего не изменит до тех пор, пока ты не подключишься к цели в назначенное мною время. Я жду от тебя результата, а не теоретизирования о всем и ни о чем. Если тебе это на пользу, продолжай раздуваться как жаба и повторяй себе: «Я буду мальчиком, который спас землю». Я вздергиваю одну бровь и произношу насмешливым тоном: «Уверена в согласовании времен?» «Железно. Если хочешь подчинить себе будущее, говори с ним в прошедшем». Куда она отправлялась, покидая больницу? Возвращалась в небытие или к изголовьям других паллиативщиков в клиниках по соседству? Я представлял, как вечерами она сидит в домике на окраине или в дешевенькой студии и отслеживает на экране рабочего компьютера неизлечимых по всему миру. Все, получившие отсрочку, отреагировали на предложение наняться к ней на службу и выполнять поручения, как я? Что, если жестокая интуиция подсказала мне ее истинный секрет? Ни одна пешка не согласилась участвовать в затеянной игре, а я — единственный волонтер. Мощность 8013, так она меня называла. Как только она исчезает в коридоре, я решаю сосредоточиться на Максиме, чтобы доказать ее неправоту. Почему она не хочет нанять подростка 14 лет? Его жизненный прогноз ничуть не хуже моего. Я уверен, мы составили бы пару, как говорил мне в детстве папа, подчеркивая наше преимущество перед лицом трио и квартетов других семей из нашего дома. Максим нуждается во мне, я в этом уверен. Если я и правда способен творить добро на расстоянии, почему бы не замедлить его старение? Или даже обратить вспять, чтобы он снова стал ребенком своего возраста? Мне категорически не нравится идея клоунессы, утверждающей, что оттянуть смерть Максима значит испортить его жизненный проект. Я закрываю глаза и пытаюсь визуализировать его усталые клетки, придать им нормальный вид, свежесть и динамизм. Я заново информирую его тело. «У тебя гиперраннее развитие, Максим. Вспомни об этом. Ты не ветеран-сморчок какой-нибудь. Максим значит самый великий. Распрямись, ну же. Давай, сними свой зомби-шлем. Прекрати отыгрываться на них и позволь омолодить тебя». Я был так занят депрограммированием болезни Максима, что совершенно забыл о свидании с Сибирью. В моих грезах все складывалось отлично. Организм Максима регенерировал на глазах. Все слоны мира, пчелы и микроводоросли Большого барьерного рифа собирались силами, чтобы превратить его в псевдоэлементарный. Всякий раз, просыпаясь от шума, я подводил общий итог, потом снова засыпал и присоединялся к вегето-животной команде, которой его доверил в обмен на оказанные мной услуги. Случайность или вторичный эффект? Я работал над Максимом, а в 50 метрах от моей палаты у него случился приступ старческого безумия, и его срочно повезли в гериатрию, и в лифте он скончался. Новость распространилась на следующее утро. Медсестры были потрясены, как и мы, а у доктора Шрека запотели стекла очков. Максим был его самым давним пациентом, поставившим рекорд выживаемости. «Бедный наш ангелочек», — повторяли его родители, обходя палаты и утешая пациентов одного за другим. «У него начинался Альцгеймер, так что уход стал избавлением от страданий». Вопрос лишь в том, кто перестал страдать. Я не мог простить себя за то, что хотел изменить линию его жизни, чтобы проверить, насколько реальна моя власть. Мысленно внедрившись в его клетки, я мог запустить смертоносные процессы на манер Индианы Джонса, вторгшегося в тайный храм и разрушившего его. В конце утра Фату передала мне последнее распоряжение старого приятеля, которое он сделал до того, как попасть в лифт. Он завещал мне шлем бегства в придуманную реальность, но его кто-то стащил, когда убирали палату. Я сказал: «Такова жизнь», и подумал, хотя по-настоящему горевал по Максиму, хорошо, что его подарок сделает счастливым не меня, а другого человека. Клоунесса не пришла. Не ответила на оповещение о смерти Макса, но ее голос прозвучал у меня в голове, когда я открыл компьютер, чтобы описать свои чувства. «Ну вот, теперь Максим может работать с нами. Он избавился от шлема и открывает настоящую виртуальную реальность, которую поможет тебе расширить. Призови друга под знамена твоих сражений, Тома. Это лучший способ снова законнектить его дух. Там, за гранью, Максиму предстоит нагнать годы детства, в которых содержится небывалый потенциал. Поверь, никто лучше тебя не помог бы ему покинуть тело в момент кораблекрушения. Энергия любви, потраченная тобой на спасение, позволила ему уйти». Я поверил голосу, решил поверить. Собрал все силы, несмотря на четвертушку лексамила, обязательного для всех в тот момент, когда один из постояльцев освобождает палату. Я воскресил Максима в моей книге. Вместе мы снизим температуру Земли до такого уровня, что глобальное потепление плавно перетечет в новый ледниковый период, как бы хвастливо это ни звучало. Шестое массовое вымирание, предсказываемое мисс Метео, не состоится, напрямую замененное следующим. Я перечитал текст и нашел его очень слабым. Максим заслуживал большего. Я все стер и сочинил вариант о подключении к сознанию деревьев. От отца я знал, что они способны избавляться от хищников, гусениц или клопов, вырабатывая стерилизующие насекомых гормоны. Человек стал самым опасным агрессором, и они вынуждены противостоять нам. Я написал 15 страниц и свалился в сон. Открыв глаза, я увидел устроившуюся на краешке кровати клоунессу. Она сидела с компьютером на коленях и читала. «Валяй, не стесняйся, ни в чем себе не отказывай!» Она резко захлопнула крышку. «Так ты собираешься отомстить за Максима? Да ты же ничего не понял!» Ее холодная ярость вбивала слова в мою голову. «Растения, стерилизующие людей! Только этого нам и не хватало! Банда недоумков! Прекратите подсовывать Земле сценарий катастроф, который она тут же реализует!» «Алло, гараж! Ты с кем разговариваешь?» «С грёбаными ублюдками вроде тебя! Для вас это всего лишь воображаемая ситуация, но чем активнее вы заражаете атмосферу кошмарами, тем хуже становится коллективному бессознательному. Как будто мало было лжепророков, пустомель апокалиптиков, якобы пробуждающих сознание людей. На самом деле они вгоняют окружающих в отказ от собственной личности и страх, а он, уж ты мне поверь, сильнее радости». «Может, отстанешь, наконец? Я сочиняю научно-фантастический роман. Тебе хоть известно, что это за жанр? Он дает доступ к вероятному будущему, которое ты активируешь. Ты невольно захватываешь действующую реальность, развиваешь ее, устанавливаешь, навязываешь. Мало тебе Бафора? Хочешь заполучить синдром Титаника?» «Что-что?» «Три писателя, незнакомые друг с другом, Робертсон, Стэд и Гарнетт, Морган Робертсон, американский писатель в жанре фантастики, новеллист, Уильям Томас Стэд, известный английский журналист, редактор Pall Mall Gazette, борец с дьяволом, погиб на Титанике, Дэвид Гарнетт, английский писатель и издатель. Слово в слово описали гибель корабля за много лет до катастрофы. Место, обстоятельства, ошибки капитана, число жертв, точное описание гигантского судна, не существовавшего даже в голове корабела. Они указали точные размеры, технические инновации и нехватку спасательных шлюпок. Они — творцы кораблекрушения». «А ты не преувеличиваешь?» «Я прошу посылать добрые волны, черт тебя дери! Работать над исцелением, примирением, гармонией. А ты подпитываешь токсины ужаса, которые разрушают человечество и отравляют Землю. Ты ведешь себя как все. Добиваешься положительного результата и сбиваешься с пути, льешь воду на мельницу зла». «А чего бы ты хотела? Я, по-твоему, должен разводить розовые слюни, чтобы угодить читателям? Конечно, нет. Но не позволяй злу победить, даже если описываешь ужасы. Переделывай его в добро, чтобы не коверкать реальность еще сильнее. Пишу, что хочу. А что делать читателям? С твоим потенциалом, Тома, преступно быть таким безответственным, ты понял? Да понял я, понял. Вали отсюда, раз я не соответствую. Забудь обо мне. Я больше для тебя не существую. Она молча смотрит на меня несколько бесконечно долгих секунд, потом произносит почти беззвучно «Очень хорошо», снимает нос, мнет его в пальцах и щелчком отправляет мне. Хлопает дверь, и я решаю, что клоунесса ушла из моей жизни. Я ошибаюсь. Минуты утекали в небытие, но тревога не отпускала. Невозможно оставаться одному, когда эмоции переполняют душу, и тебя душит жестокая злоба. Я позвал санитара, и он вывез меня в сад. Ясмина улыбалась в пустоту. Она сидела в кресле, ее ноги были укрыты клетчатым пледом. Доктор Шрек утверждает, что мозг, сдавленный опухолью, ничего не соображает, но ее мама уверена в обратном. Каждый день после полудня она приходит, чтобы поговорить с дочерью и переплести косички, а потом занимается с Яс французским и историей, чтобы девочка не сильно отстала от школьной программы. Закончив, женщина читает ей комиксы и показывает рисунки. «У меня аллергия на Микки Мауса, и я отдал им мой билет в Диснейленд». Мама Ясмины стиснула меня в объятиях и сказала, «Никто не порадовал бы ее сильнее». Я передвигаю кресло моей жилетки в тень и рассказываю о смерти Максима и о том, как мне грустно. Описываю попытки переделать роман, о бунте деревьев против человечества и споре с наставницей насчет «Титаника». Я собираюсь поговорить о Керри, по которой ужасно скучаю. Но тут появляется мамаша с расческами, и я уступаю ей место. Перед ужином звоню клоунессе. Голосовая почта не выдает ее подлинной личности. Абонент недоступен, оставьте сообщение. Раздается звуковой сигнал, но я молчу, глядя на покоробленный пластмассовый нос. Она перезванивает через 30 секунд. «Я думала, тебя больше нет». «Ладно, извини». «Не извиняйся, Тома, лучше скажи спасибо». «Не за что благодарить, но я согласен. Когда вернешься?» Она не ответила. А ко мне вернулась боль, которую она заставила меня выбросить в мусор. Казалось, что кто-то тыкает острием ножа в кости. Что это? Наказание за то, что пропустил сибирскую встречу, назначенную на 19:00? Или контратака собственного организма, мстящего за то, что я стерилизовал человечество и описал процесс? Или всего лишь страх, что Мария Клоунесса не вернется? Я чувствовал, что готов на все ради продолжения муштры и участия в проекте. Открыл компьютер и сохранил текст об опасности, грозящей человечеству со стороны исчезающих деревьев, потому что был волен это сделать как романист, но написал, что согласен добровольно, без споров и каких бы то ни было рамок, стать рабочей пчелой царицы, чей фальшивый нос успел привести в порядок. Ответ не заставил себя ждать. Боль утихла. Полчаса спустя пришло сообщение со списком видов, чьему исчезновению я помешал и теперь имел полное право радоваться. Синий кит, горлица, тигр из Сунды, индуитское королевство, располагавшееся в западной части острова Ява с 669 по 1579 год. Орангутан с Борнео, морская свинья из китайских рек, носорог с Суматры, бургундская улитка. План на 2 года. Ее логика была совершенно ясна. Спасенные жизни в обмен на дополнительное время. Ну как тут не поверить? Я закрыл файл с романом, вошел в Википедию и заснул в обществе синего кита. 25 метров в длину, 150 тонн. Он — самое крупное из животных Земли. Надолго ли? Если 5000 оставшихся на планете особей удается избежать роковой встречи с китобоями, они становятся жертвами звукового загрязнения из-за радаров и ветряков, которые не только сбивают умение китов ориентироваться, но и лишают тех людей, которые умеют слышать, терапевтического эффекта их пения. А ведь оно тысячи лет укрепляет нашу иммунную систему. Перевожу наушники в режим сна и программирую для себя всепогодный оптимизм, завороженный рвущими душу вокализами. Они навевают непонятные образы, и я провожу самую целебную ночь в моей жизни. «Какая программа на сегодня?» — с усталым видом спросил я. С утра до вечера и с вечера до утра я заново населял моря, джунгли и деревни, не зная, что из этого выходит, а еще выполнял отдельные поручения клоунессы. Постепенно и незаметно задор выродился в покорность судьбе, осознанное смирение солдата, решившего однажды раз и навсегда подчиниться приказам, зная, что поражение или победа — всего лишь предтеча новых битв. «Ты остановишь этот проклятый пожар!» «Ну надо же, пожар!» С тех пор, как у меня забрали телевизор и заставили выключить мобильный, он будто бы мешал работе приборов, следящих за развитием Бафора. До меня доходят только обрывки новостей, да и те, благодаря намекам персонала и их разговорам в коридоре. Я услышал, что в Аквитании горели тысячи гектаров леса, и никто ничего не мог с этим сделать. Захотел посмотреть хронику, но получил отказ. «Если увидишь, как распространяется огонь, он навяжет тебе свою реальность. Скажи спасибо, что все уже погасили. Это подтолкнет деревья к росту?» «Не сразу. Жизнь не клип Майкла Джексона. Но если станешь воздействовать на будущее, чтобы сократить последствия возгораний, настоящее, как я уже говорила, будет вынуждено это учитывать. Такова теория двойной причинности, одно из оснований квантовой физики». «Ты снова выдумываешь!» Она в очередной раз вздернула бровь, но мне надоело притворяться. «Я сегодня утром поинтересовался у Фату, как дела в мире, и она сказала, что Сибирь продолжает таять». «Конечно, продолжает. Еще как тает. И в этом, конечно же, виноват я». Она взяла меня за руку, погладила лоб. «Доверяй себе, дружок, иначе боль вернется. Я не прошу осуществить невозможное. Просто побудь колибри». «Это самая маленькая птичка в мире. Неужели не знаешь? Лично не знаком. Ее лес в огне. Она набирает клювом каплю воды и летит, чтобы уронить ее в самое сердце пламени. И так тысячу раз. Другие животные смотрят на колибри и смеются. Надеешься победить пожар?» Птичка отвечает: «Нет, но я участвую в тушении. Это все, чего я от тебя жду». Ее голос звучит так мягко, что желание возмутиться исчезает само собой. Из статуса пчелы я перешел на положение птички. Назовем это карьерным ростом. «Все связано, Тома. Ты хорошо объясняешь это в своей книге. Климатические явления и людские мысли. Люди нападают на деревья, животных, океаны, и они дают отпор, как камикадзе, иначе им наше внимание не привлечь. Эти атаки напоминают самоубийство, но в природе регенерирует все, кроме человека. Настоящими жертвами будут твои соплеменники. Ты чувствуешь, знаешь и написал об этом». «Так мне что, попросить прощения у Земли?» «Нет, поблагодари за то, что согласилась на прекращение огня». Вот так, вернув краски большому барьерному рифу, научив пчел варить шершни, попытавшись охладить Сибирь и остановить шестое вымирание, ее колибри номер 8012 взялся играть в мысленного пожарного. Не скажу, что я твердо поверил в свой вклад, когда два дня спустя потоп загасил огонь, Но Клоунесса сказала, что имеется знаменитый прецедент. Весной 2007-го в Австралии случилась небывалая засуха, и премьер-министр Джон Говард торжественно призвал народ молиться о дожде. Он даже учредил Национальный день дождя. Идею, как он заявил журналистам, ему подала книга Грега Брейдера, автор бестселлеров «Гид по местам силы планеты Земля». Американский программист полагал, что нужно не рыдать, заламывая руки, и не молить тучи сжалиться, а радоваться, представляя, что все вокруг промокли до нитки. И что было дальше? В день, назначенный министерским календарем, небеса разверзлись, и Австралию затопило. Случилось самое ужасное наводнение за всю историю континента. Через полгода Джон Говард, премьер-министр, пробывший на посту 11 лет, проиграл выборы. Сам видишь, власть Калибри иногда бывает грозной. Последняя фраза, хоть и легкомысленная и окрашенная панибратской гордостью, заставила меня почувствовать себя неуютно. Тогда я не понял, почему. А следующей ночью у меня случилась остановка сердца.